человек», – заявила Виктория и сложила руки на груди, ожидая моей реакции. «Опоздал», – легко согласился я, – «так что теперь ты мне ничего не должна. Однако я принес тебе угощение, как и обещал. Правда, не знаю, что из этого можно есть, а что опасно. Вот, смотри, я начал ставить созданные из подручных средств клетки». Глаза Виктории округлились. Схватив парочку клеток и даже не сказав спасибо, Ламия вернулась в гильдию авантюристов. А моя тоже не отставала от подруги, плотоядно облизнувшись, лисичка забрала остальных зверушек и тоже сбежала. Наверное, стоило последовать за ними, чтобы сдать задание, но у меня было еще 5 дней, так что время терпело. Но вот чего не терпело, так это ванная. Я 5 дней лазил по лесу и превратился в один большой комок грязи. Хотелось отмыться и вновь ощутить себя живым. Стук в комнату на втором этаже, в которую я заселился, раздался ближе к ночи, когда над веселушками вновь засияли звезды. Открыв дверь, я увидел Викторию. Привычного холодного взгляда у Ламии не было. Там читалось что-то новое. Что-то, что будоражило кровь и говорило о том, что сегодня ночью поспать не удастся. Посторонившись, я пропустил молчаливую Викторию к себе. Что-либо говорить было глупо и неправильно. Ламия пришла ко мне не по велению игры, а по собственной воле. Говорить она начала позже, когда я осознал, что тесное общение между человеком и Ламией вполне реально. Правда, это уже никого не касается. То, что происходит за закрытыми дверьми, там и остается. Глава 11. Это было первое утро, когда я чувствовал себя действительно хорошо. Дела, которые свалились на голову, в процессе решения. С падшими контакт установил, для лекаря кристаллы добыл. Задание можно сдавать. Межвидовые отношения, можно сказать, устанавливаю. Поднявшись с мягкой постели, я воспользовался ванной. Кто не был в затяжном походе, никогда не поймет, какое это благо, лежать в горячей ванной, положив голову на бортик, и, ни о чем не думая, откисать. От вчерашнего визита Виктории обнаружилась неожиданная польза. Моя старая одежда исчезла, а на ее месте появилась новая. Белая рубашка, темные плотные штаны, кожаная безрукавка, которые здесь носили многие деревенские жители. Одевшись, я сразу почувствовал себя человеком. Естественно, мои магические предметы тоже были на своих местах, вот только теперь их начистили до блеска, а нагрудник еще и подшили там, где он был поцарапан. Хотя в графе состояния показатели упирались в потолок, внешний вид все равно уже не был новым. Впрочем, это уже было не так важно. Безразмерная сумма оставалась нетронутой, и до сих пор значилась в моей карточке. Заглянув внутрь, я поморщился от мощного запаха мокрой псины и крови. Мою добычу с задания никто не тронул. Но если в лесу, будучи потным и грязным, да еще и на грани истощения, я не обращал внимания на запахи, то теперь, отдохнув и помывшись, желание прикасаться к лежащим в сумке головам улетучилось мгновенно. Затянув горлышко сумы, я закинул ее на плечо, и мне тут же вспомнилось, что Айвин обещал мне треть от стоимости хранилища детей бурь. Этих денег я до сих пор не увидел, а пополнить кошель необходимо. Так что спустившись по лестнице на первый этаж, я кивком поприветствовал стоящего за стойкой Клейва. Полуагр протирал серой ветошью кружки. Ни Амай, ни Виктории видно не было, что даже удивительно, на моей памяти это был первый раз, когда за стойкой регистраторов вообще никого не обнаружилось. Решив, что спешить мне некуда, я направился на кухню. Плотный завтрак из говяжьих сосисок, глазуньи на шкварках, квашеной капусты с маринованными огурчиками, серый хлеб и морс – все это ухнуло в мой желудок, даруя наслаждение. И хотя я называю продукты, на самом деле только вкус был похож, потому как огурцы походили внешне на яблочные дольки, да и цвет имели кислотно-фиолетовый. А в том, что сосиски приготовлены не из минотавра, тело которого мы затащили на ледник, уверенности не было. Но нам ли, людям, которые ели магазинные сосиски из крысы, докторскую колбасу из туалетной бумаги, жаловаться? Стоило обо всем этом задуматься, как я почувствовал себя героем старого боевика, который переместился в будущее и покупал в гетто бургер из крысы. Цивилизация. К моему возвращению за стойкой регистраторов обнаружилась третья девушка, блондинка, с которой я до сих пор не взаимодействовал, и чьего имени даже не знал, мазнула по мне неприязненным взглядом. «Я с тобой спать не буду», — категорично заявила она, — «стоило мне приблизиться». «Да не то, чтобы я настаивал», — усмехнувшись, ответил я, — «но мне нужна консультация. Задание с доставкой вещей в гильдию». Сотрудница тут же зарылась в бумажке, отлистав несколько документов, она вытянула нужное задание и положила передо мной на стойку. «Квест завершен», — объявила она. «Тебе выдана награда в виде нагрудника и сапог, все верно?» «Да, но заказчик говорил еще про деньги», — кивнул я, не сводя взгляда с листа, на котором имелись какие-то каракули, которые я совершенно не мог прочитать. Не знаю, из какого мира пришла эта письменность, но разобрать черточки и квадратики, смахивающие на японские иероглифы, было невозможно. Полагаю, для того, чтобы читать эти надписи, нужно либо знать язык, либо иметь браслет, который переведет эти каракули. Деньги ты получишь только после того, как предметы будут реализованы гильдией, равнодушно пожала плечами блондинка. Они будут поступать на твой внутренний счет в банке гильдии авантюристов. Снять их можно в любом городе, но пока что на твоем счету пусто. А гильдия продает эти вещи только в веселушках или есть какой-то общий аукцион, уточнил я. Это был важный момент. Надежды на то, что игроки в деревне на краю мира носят горы денег в карманах, не было. Мало того, тут еще и игроков, кроме лунной теории до детей бурь практически не имелось. То есть какие-то оборвыши, конечно, слонялись, но они брали только легкие задания, и пока подобные эльфы дорастут до амуниции, наверняка стоящие просто неприлично дорого, я уже от старости помереть могу. Есть общий аукцион для провинций, пояснила блондинка, облокотившись на стойку. Там все и продается от имени гильдии. В другой провинции уже будет своя гильдия, и у нее, соответственно, отдельный аукцион. У игроков, конечно, существует собственная система торговли, которая не завязана на провинции, и работает по всему релизу. Но для нас, локальных существ, доступа туда нет. Если, конечно, не будет особого задания на взаимодействие именно с аукционом игроков. Спасибо за разъяснение, поблагодарил я, после чего положил на стойку сумку. Мне нужно сдать задание. Она приподняла бровь и протянула руку, карточку. Кажется, осознав, что я не собираюсь лезть ей под юбку, блондинка перестала корчить из себя недотрогу и относилась ко мне нормально. А ведь она не человек и тоже имеет какие-нибудь особенности вроде хвоста и клыков. Но внешне девчонка ничем не отличалась от людей, по крайней мере, в той части, что я мог оценить. Стойка и форма перекрывали больший объем тела. Пока она проверяла мои данные, искала листок с заданием, я улыбнулся вошедшей в здание гильдии Амае. Лисичка была в приподнятом настроении, что выдавал ее плавно покачивающийся хвост. На лице кицуне Мими при виде меня расплылась искренняя улыбка. «Доброе утро, красотка», — подмигнул ей я. «Доброе, Майкл», — отозвалась Амая, сразу же заходя за стойку. «Имра, тебе нужна помощь?» Предложение заняться мной вместо блондинки было невозможно не понять. Однако Имра фыркнула, но свое место уступить не стала, чтобы потом глава опять читал мне лекцию, как плохо я работаю. Негромко возмутилась она. «Нет уж, я начала, я и закончу. Еще не хватало опять премии лишиться из-за того, что вы хвостами крутите перед». Раздавшееся с лестницы грозное шипение заставило Имру оборвать свое недовольство. Мне было очевидно, что если Дакпи тут еще не додумались, то аналогичную систему эффективности сотрудников применяли. Вот и ярилась блондинка. Виктория мгновенно преодолела лестницу и в два резких движения подползла к стойке. «Еще раз я услышу, что ты говоришь нечто подобное, Имра, то», — прошипела Ламия, и ее хвост стегнул по воздуху. Звук получился такой, будто у меня над ухом пальнули из крупного калибра. Впрочем, блондинка нисколько не смутилась, лишь опустила голову, выказывая послушание. «Как скажешь, Виктория, заканчивай здесь», — распорядилась Ламия, после чего отправилась на кухню. Амая наблюдала за происходящим с улыбкой, а вот Имра сделала вид, будто ничего и не произошло. Да уж, офисные страсти даже без офиса встречаются во всех мирах. «Задание на оборотней, нужно добыть из них кристаллы», — привлекла мое внимание блондинка. «Выкладывай, что у тебя там имеется». Я перевернул сумму и вытряхнул только нужное. Точнее, мне стоило только пожелать, и нужные предметы высыпались на стойку. А вот все остальное, что я не собирался вынимать, осталось внутри, будто прилипло к зачарованной ткани. А во, не сдержала реакции регистраторша. «Впечатляет». «Да, я такой», — подтвердил я. «Так что там с заданием?» Вместо ответа Имра достала печать и приложила ее к листу. Вновь золотое свечение, прилетевшее в мою карточку. «Локальное существо релиза Земля. Майкл. Класс не присвоен. Выполнено задание гильдии авантюристов. 3. Готово. только теперь соизволила ответить блондинка. «Если так и дальше продолжишь, дойдешь до F-ранга. Посмотрим», не стал возражать я. Кристаллы я сгреб и бросил обратно в безразмерную сумму. Она стала значительно легче, избавившись от останков оборотней. Я заметил, что Имра потеряла ко мне всякий интерес, так что передвинулся к Амае. Лисичка оперлась на стойку руками и легла на них грудью. Бесенята в глазах Кицуне Мими напомнили о гибкости девушки, но я отогнал несвоевременные мысли. «Кстати, хотел спросить, покупает ли гильдия вот такое?» – задал вопрос я, вынимая останки светящегося комара. «Твари, конечно, сильно досталось от оборотня. Однако на что-то же она наверняка могла сгодиться. Я ведь не забыл, как много ингредиентов получила Сафалия из тел монстров. Чем этот босс с локацией хуже?» А моя едва успела отпрянуть, когда частично обглоданная туша рухнула на стойку. Внимательно осмотрев мою добычу, лисичка спросила: «Неужели ты сам его победил?» «Обычно с такими чудовищами расправляются либо игроки, либо группы наемников. Мне просто повезло, если быть честным», — признал я. «За целого светящегося комара 10 уровня обычно платят 10 золотых монет», — принялась пояснять лисичка, вполне профессионально осматривая тело. «Но у твоего нет хобота, который сам по себе стоит 2 монеты, и части туловища не хватает». Я уже внутренне приготовился к тому, что она сейчас скажет, что я зря тащил урода до деревни. А хобот, я уже даже не мог вспомнить, в какой момент он пропал. Возможно, его тоже превратило в ресурс, когда ушастая разбирала трупы на ингредиенты. Однако моя выпрямилась и, достав из-под стойки мешочек, придвинула его ко мне. «Здесь 1 золотой и 75 серебряных монет», — пояснила она. «Если хочешь, можешь попытаться продать его другим локальным существам. Некоторые ингредиенты, возможно, купил бы Калбер, но большой награды все равно не получишь». «По рукам», — кивнул я. «Лекарю я отнесу кристаллы и продам травы, так что еще какую-то часть средств получу. А комара таскать из-за нескольких монет уже просто глупо. Очевидно же, что Калбер изымит у меня всю тушу, но заплатит только за то, что может применить сам». «Приятно иметь с тобой дело, наемник Майкл», — облизнув губы, промурлыкала лисичка, сгребая тушу светящегося комара со стойки. «Если будут нужны еще задания, ты знаешь, кто тебе с ними поможет». Дверь в кухню скрипнула, выпуская в зал Викторию. Одновременно с этим в гильдию вошел эльф в доспехе с узором лунной теории. Он накинул помещение внимательным взглядом, прежде чем остановиться на мне. «Ты только что сдал задание?» — надменным голосом спросил он. «Сдал. Теперь отнесу кристаллы лекарю», — ответил я, не видя причины скрывать. «Один тебе не понадобится, сдай его мне», — заявил эльф, требовательно протягивая руку. «Теперь кристаллы заберет себе клан «Лунная теория».» Я обернулся к Амае. Лисичка смотрела на ушастого без особого пиетета, но вмешаться в этот раз она не успела. Начальница регистраторов включилась в диалог первой. «Майкл, наемник гильдии авантюристов», — заметила Виктория, скрещивая руки под грудью. «Мы признаем власть лунной теории над провинцией, но и вы должны соблюдать правила. Майкл принадлежит гильдии авантюристов, значит, и кристаллы принадлежат гильдии авантюристов. Вы хотите их отобрать?» Кукольное личико эльфа скривилось, и он добавил: «Один средний кристалл силы в обмен на 10 золотых монет». Ушастый чуть изменил положение ладони, и в его руке возник небольшой кошелек. «Стандартная цена, по которой твоя гильдия выкупает такие кристаллы». Отказываться я не стал, у меня все равно их было больше, чем изначально требовалось. Так что, обменяв мешочек с золотыми монетами на 1 кристалл, я тут же увидел спину эльфа. Он совершенно потерял ко всему интерес, усевшись на стул. Сверкнул длинный меч, отливающий синевой. Эльф закусил губу, прикрыл глаза, и мне показалось, что он готов начать молиться великому корейскому рандому. Кристалл в руках ушастого рассыпался золотыми искрами, они перетекли на клинок. Разглядеть свойства оружия со своего места я не мог, но судя по довольной улыбке, появившейся на лице эльфа, заточка прошла успешно. Эта мысль заставила меня задуматься, а возможен ли здесь вообще провал усиления. Тем временем ушастый поднялся на ноги и, достав из воздуха толстый кошель, бросил его на стол, за которым сидел. «Сегодня все здесь будут пить за мой счет», — объявил эльф, единым движением убирая клинок в ножны. «Тут 1000 серебряных монет, этого хватит напоить всю деревню». И, больше не удостоив никого взглядом, ушастый исчез так быстро, что если бы не хлопнула дверь, я бы решил, что он растворился в воздухе. Это традиция, пояснила Виктория, видя мой удивленный взгляд. Когда игрок долго не может улучшить свое снаряжение, и ему выпадает нужный результат, он обязан заплатить за свою удачу. По крайней мере, в это верят сами игроки. Кивнув, я прошел мимо лежащих на столешнице денег. На ходу пересыпал полученные за сделку деньги в сумму, которую никто не стал отбирать у меня после выполнения задания, и направился прямиком к лекарю. Однако, проходя мимо храма, я замер на месте. Теперь стало понятно, почему эльф решил, что может выкупить у меня кристалл. Потому что на одного землянина стало меньше. Гопник, который мне не понравился с первого взгляда, болтался в петле. К нему прибили табличку, и вот она подсвечивалась безо всяких проблем. Вор. Понятно, почему я могу это прочитать. Послание специально оставлено для NPC, а у нас не может быть переводных браслетов. К тому же здесь присутствуют локальные существа с нового релиза, которые просто не способны читать местную письменность. А донести правила поведения нужно в первую очередь до новичков. Отвернувшись от дохлого гопника, я направился к лекарю. Колбер как раз завершал процедуру стабилизации, когда я перешагнул порог его клиники. Мой взгляд прошелся по помещению, и я не смог обнаружить Грека. Карлик заметил мой интерес и сразу же направился ко мне. «Здравствуйте, Майкл, вы принесли?» – спросил он, остановившись в нескольких шагах от меня. «Следуйте за мной». Мы прошли в лавку, и я увидел землянина. Грек занимался тем, что перетирал ступкой какие-то камни. Во всяком случае хруст стоял достаточно громкий. Увидев меня, землянин кивнул. Я ответил на его жест, а коротышка быстро добрался до своего прилавка. «Ну же, Майкл, не томите, показывайте». «Сперва кристаллы», — объявил я, и вытряхнул на прилавок обговоренное количество. Как и договаривались, 5 штук. Отдавать оставшиеся не имело смысла. В веселушках мне вряд ли кто-то даст за них лучшую цену, чем гильдия. Да и кто знает, когда мне еще раз так повезет, и мне в руки попадутся такие камни. Судя по тому представлению, что устроил игрок в гильдии, это достаточная редкость, чтобы лично бегать за неписем, у которого они оказались. А вот и лечебные зелья, как договаривались. Колбер выставил передо мной флаконы. Я тут же убрал их в сумку, там они доживут прекрасно до момента, когда пригодятся. Прежде чем носиться из одной комнаты в другую, стоило закончить дела с продажей всей добычи. «Посмотрите эти травы», — предложил я. «К сожалению, это все, что мне удалось найти». Гном взял каждый добытый мной ингредиент, внимательно осмотрел, обнюхал. А один ярко-фиолетовый бутон с оранжевыми пятнышками даже облизал. Наконец, положив каждый предмет в соответствующее хранилище, Колбер поставил передо мной шкатулку, откинул крышку и отсчитал монеты. Улов, конечно, так себе, но для начинающего травника вполне неплохой, Майкл, пояснил коротышка. Так что если выпадет возможность, подумайте о нашей профессии. Может быть, из вас выйдет толк. Я смахнул монеты в безразмерную сумму, а затем вытащил колбу с эссенцией. И вот на это взгляните. Острый взгляд гнома тут же оказался прикован к емкости. Взяв ее у меня из рук, Колбер посмотрел эссенцию на свет, после чего удовлетворенно кивнул и вернул склянку мне обратно. «Здесь вам за нее никто хорошую цену не даст, Майкл», с печальным вздохом признал лекарь. «Как окажетесь в городе, найдите лавку алхимика. Они оценят ваш товар по достоинству. Увы, мне его здесь даже не на чем переработать. Благодарю за совет». Склянку я убрал обратно в сумку, и дальше мы прошли обратно в клинику. Состояние людей ничуть не изменилось с того раза, когда я был здесь, но хоть гнойной вони уже не было. Лекарь свои деньги честно отработал, позаботившись и о ранах, и о чистоте пациентов. «Давайте вы, Колбер», — обратился я к коротышке, вручая ему первый флакон с зельем лечения, «а то боюсь, как бы чего не испортить». Конечно, это было не так, но зачем зарождать у лекаря подозрения, что я уже использовал такие средства? Клейва лечили без моего присутствия, самостоятельно с зельями мне взаимодействовать было негде. «Ну хорошо», — отозвался лекарь, приняв емкость. Выдернув плотно притертую пробку, он просто полил содержимым тело одноногого мужчины. Как и в случае с Софелией, изменения начались мгновенно. Культя зашевелилась, вытянулась, сравнявшись по длине с оставшейся ногой, а потом раздалась в стороны, формируя новую конечность. Даже загар был точно такой же, как на целой ноге. Однако лечение закончилось, а больной так в себя и не пришел. Я повернулся к коротышке, и тот, кашлянув, заговорил. «Пока действуют стабилизирующие чары, в себя пациенты не придут», — пояснил Колбер. «Поверьте моему опыту, так намного надежнее. К тому же, их все равно приказано разместить у меня до отправления в город». Я кивнул, принимая его ответ, и мы перешли к следующей жертве. Я вновь передал флакон, коротышка его выплеснул над телом, и магия пришла в действие. Гноившиеся раны рассосались почти мгновенно, и вновь не осталось даже следа, что какие-то повреждения были, ни шрамов, ни другого цвета кожи. Закончили мы процедуру через 5 минут. Все это время я раздумывал над тем, не прикупить ли мне на оставшиеся кристаллы зелий для себя. Судя по тому, что случилось ночью, возможность полностью восстановиться мне понадобится. Ведь я не только собирался посетить подземелье, но и по Гурнакскому лесу погулять. Как минимум, на место встречи нужно прийти, не пойду же я туда с группой эльфов, это будет крайне подозрительно. Да и в самом подземелье многое может случиться. Несмотря на то, что та же Софалия была намного сильнее меня, ей не хватило ума не трогать оборотня. Она погналась за монстром, и в итоге чуть не сдохла. Если бы меня там не было, ее бы так и так загрызли. Ведь оборотень мог призвать ту же толпу, флакон также выбили бы, и все. А ведь ушастая, в отличие от меня, наверняка не первый год в игре, и должна была понимать, что сильно рискует. Поставила собственную миссию под угрозу ради охоты. Где гарантия, что в подземелье падшие будут вести себя осторожнее? Спасибо, Колбер, за помощь, поблагодарил я, когда мы закончили с лечением землян. Я всего лишь выполнял свою часть сделки, отмахнулся гном. Грек к этому моменту уже закончил месить камни в порошок, и коротышка, быстро проверив качество работы, жестом отпустил его. Парень кивнул мне, и мы вместе вышли на улицу. «Эти эльфы повесили шныря», — сообщил мне Грек, как только мы оказались снаружи лекарской лавки. «Я видел», — совершенно спокойно кивнул я. «Обвинили в воровстве, судя по всему». Парень скривился. Было заметно, что ему очень хочется выругаться, но он все же сдержался. Я пытался его отговорить, а он все равно попытался стянуть у эльфа нож, поведал мне землянин. Тупой сукин сын. Я его всю дорогу, можно сказать, на своем горбу тащил, и ради чего, чтобы он вот так вот бездарно помер. Я молчал, понимая, что собеседнику нужно выговориться. Не знаю, что у них произошло, но я всю свою рефлексию пережил в лесу, убивая измененных. Так что, когда столкнулся с Айвином, воспринимал все уже куда спокойнее. Перегорело все, осталось лишь желание выжить. «Мы здесь, как какие-то рабы», — вздохнул Грек, привлекая мое внимание. «И с этим нужно что-то делать, Майкл. Так жить нельзя. Люди рождаются свободными, и жить должны свободно». Я усмехнулся. «Хочешь побороться за свободу? Тогда ты по адресу, Спартак. Сейчас я тебе расскажу, какую свободу здесь можно получить». Глава 12. «И ты вот так готов с этим смириться?» Грек смотрел на меня, как на предателя всего человечества. «Да объяви я о том, что только что на завтрак сожрал десяток девственниц». Реакция была бы куда спокойней. «Да, вот прямо так и готов смириться», — ответил я. «Потому что эльфы сильнее и опытней. У нас нет и сотой части их силы и возможностей. Пройдись по деревне, поговори с остальными. Тебе расскажут о том, как им всем хорошо живется. Причем хорошо, если ты не понял, в кавычках. В любой момент может прийти эльф и, из-за того, что у него плохое настроение, просто прибьет любого, кто эльфом не является, да и какого-нибудь эльфа тоже. Разве ты не понял главного? Они возрождаются, прям как в какой-нибудь компьютерной игре, и мы для них не более чем NPC этой самой игры. Нас так и называют, но это ведь неправильно». Грек вскочил на ноги. «Должны быть какие-то права у тех, кого не по своей воле затянуло в этот мир». «Не затянуло», — поправил я. «Весь наш мир теперь — этот релиз. Земли больше не существует. Ее уничтожили. Мы все, что осталось от человечества. Так тем более нам нужно бороться за свое будущее», — сжав кулаки, заявил он. «Никакой тирании». «Ага, ты еще о свободе слова начни кричать», — усмехнулся я. «Пойми, Грек, пока ты никто, ты никому не интересен. Затаись, получи класс, стань сильнее, вот тогда и действуй. От того, что ты сейчас возмущаешься, никому пользы не будет». Парень лишь скользнул по мне уничтожающим взглядом и ушел. Разговор закончен, как и наше краткое знакомство. С таким помощником каши не сваришь. Мы одинаковое время провели в этом мире, но до него так и не дошло, что земля осталась позади,